Глава 8. Вынужденная задержка. Настроение было, прямо сказать, приподнятым. Да и почему должно было быть иначе, коль скоро все складывалось самым наилучшим образом? Еще не прошло и месяца после того, как он появился на колонии с практически пустыми карманами, а теперь ничего так, очень даже неплохо приподнялся. У него вообще с детства была аллергия на пустые карманы. Когда-то он решил для себя, что никогда не будет испытывать нужду, и, собственно говоря, целью всей его последующей жизни стало как раз то, чтобы ни он, ни его близкие не имели финансовых проблем. Когда он вступил на колонию, ему было, по большому счету, плевать, сколько у него в кармане денег. В тот момент у него была совершенно иная задача, и выжить он, в общем-то, не надеялся. Но жизнь вносит свои коррективы. Теперь, чтобы добраться до Ладыгина, Волковскому нужно было выждать какое-то время и подготовиться куда более тщательно. А коль скоро так, то деньги в этом деле играют далеко не последнюю роль. Они вообще никогда не помешают. Правда, с заработками у него пока как-то все неопределенно, но зато с бонусами очень даже замечательно. Сначала их погоня за бандитами, потом зачистка заимки. От количества взятых трофеев глаза прямо-таки разбегались. Шутка ли? Одних только генераторов, с учетом того, что сдавать их пришлось Петру в магазин по заниженным ценам, вышло на 400 рублей. А ведь было еще и оружие, и исправный Урал, и прицеп. Либо бандиты оказались удачливыми, либо народ был слишком уж беспечным, но только различного имущества на заимке собралось предостаточно. Рефрижераторная камера Семёныча, кунг трофейного авто и прицеп оказались забиты, что говорится, под завязку. Бензопилы, бензокосы, различный столярный, слесарный и электроинструмент, пара циркулярных пил на компактных станках – плюс к этому весьма популярные и ценящиеся на колонии две погружные мини-электростанции. Да чего там только не было. А ведь еще и пушнина. Роман, конечно, совершил непростительную глупость, подставив и себя, и свою семью, но охотником он был хорошим. Даже по самым низким приемным расценкам в Андреевском он должен был заработать на пушнине около 4000 рублей. А ведь это был его первый и неполный год. Местность незнакома. Много времени было затрачено на обустройство. Не отработаны промысловые маршруты, не выставлены избушки, чтобы можно было как минимум в полтора раза увеличить зону охвата. По самым скромным подсчетам, стоимость трофеев, взятых Семёнычем и Владимиром, составляла порядка 25 тысяч. Конечно, реальная цена должна была с легкостью перевалить за 30, но по такой цене вышло бы сдать только пушнину, да и то четверть должна была отойти хозяйке. Кстати, с трофеями едва не вышел казус. Чем там руководствовались Петр и Семёныч, Владимиру было абсолютно все равно. Но он не собирался уступать то, что принадлежало ему по праву. Началось с того, что пришлось одергивать Семёныча, который хотел выделить долю Петру. Нет, этот лавочник – нормальный мужик, и Владимир к нему со всем уважением. Но ведь тот изначально заявил, что никаких притязаний на возможный хабар не имеет. И потом... Это Волковский рисковал своей шкурой, чтобы им не подставиться и не превратиться в убийц. Хозяйке заимки Волковский без лишних разговоров был готов уступить всю одежду, бытовое имущество и оружие их семьи, как и четверть от добытой ее мужем пушнины. Но на этом все. К остальному она отношения уже не имела. Как и к машине, выданной им в качестве займа на начало промыслового предприятия и отбитой ими ранее. Как таковых правил и законов, регламентирующих ситуацию с трофеями, здесь пока еще выработано не было. Разве только излишняя жадность не приветствовалась. Так он и не жадничал. На его взгляд, он вообще проявил небывалую щедрость. А что касается имущества, выданного администрацией под обязательство, так тут все нормально. Долг семьи Лопухиных был списан ввиду форс-мажора. Мало того, если Алина захочет открыть новое предприятие, то может рассчитывать на очередной заем. Вот если бы утрата произошла по халатности или разгильдяйству заемщиков, то тогда... Вообще-то именно по этой причине данная беда и случилась. Ну до чего теперь-то? Волковского сильно удивило отношение к подобным делам со стороны администрации. Ведь по факту большинство беззастенчиво распиленных трофеев являлись ее имуществом. Но потом все же сообразил. Эта уступка была своеобразным поощрением тем, кто отважится вступить в схватку с бандитами. Причем на этом бонусы не заканчивались. За каждого бандита еще и премия причиталась. 500 рублей за мертвого и 1000 за живого, доставленного на виселицу. Милиции едва хватало на то, чтобы поддерживать порядок в поселках, отсюда и такая щедрость. Нет, становиться штатным охотником за головами Владимир не собирался. И дело вовсе не в том, что он не хотел возвращаться к прежней работе в правоохранительных органах, еще чего. Предложат, он не откажется. В конце концов, оседлая жизнь, вполне приличная зарплата, плюс бонусы от администрации и, что его удивляло, уважение окружающих. Но и самое главное, куда больше возможностей для того, чтобы подобраться к своему бывшему подчиненному. Просто ему как раз никто ничего такого не предложит. Колонисты долго еще не забудут того, как он служил на земле. Сарафанное радио сделало свое дело. Охотник же за головами – это заработок весьма ненадежный. Во-первых, и что немаловажно, данная профессия достаточно опасная. Во-вторых, работа не отличается стабильностью. Несмотря на щедрое вознаграждение, поди еще выследи ту банду, а потом еще и возьми. Да и бандиты тут все же не такое уж и частое явление, чтобы обеспечить стабильный доход. То, что случилось с ним и Роговым, это скорее стечение обстоятельств, не более. Так что охота на разную двуногую нечисть – это только если в качестве случайного приработка. «Доброе утро, Семёныч!» Закончив умываться и выйдя из ванной, поздоровался Волковский. «И тебе не хворать!» – довольно равнодушно ответил Рогов. «Слушай, я не пойму, в чем я не прав?» «А разве я говорю, что ты не прав?» – сдернул бровь Рогов. «Не говоришь, но я же вижу». «Да ни хрена ты не видишь. Ты тут вообще ни при чем. В конце концов, ты своей шкурой рисковал, так что право на трофеи законно имеешь. А то, что не пожелал побольше уступить вдове, так твое личное дело. Думаешь, здесь все такие правильные и благородные?» «Ничуть не бывало. Никто своего не упустит, так что ты вполне себе в пределах допустимого все сделал». «Ну и какого тогда ты так накуксился?» «Да ехать пора. А тут опять задержка. Пока со всем этим счастьем, свалившимся на нас, разберемся, день угробится. Я ж думал, с гор сразу двинем на промысел. А тут возвращаться в рыбачий пришлось, да еще сутки на заимке потеряли. Недели как не бывало твою дивизию». «Погоди, так ты что же, думал, что это пометка-пустышка?» Искренне удивился Волковский. «А зачем на карте отмечать свое логово? Одно место можно запомнить и без всяких пометок. А так попадет кому-нибудь на глаза карта. И жди гостей». «Что же, вполне логично. Тогда получается, что нам просто повезло. Или ты так не считаешь?» «Но это смотря что понимать под словом везение». «Интересно, если это не везение, то я испанский летчик. Слушай, а сколько зарабатывают охотники-промысловики?» «Но это от охотника зависит». «Понятно, что специализирующемуся на пушнине или чучелах хищников нужно особое мастерство. Но ведь есть и те, кто только охотой на зубра пробавляется». «Нет, Семёныч Владимир не имел в виду. Из его рассказов следовало, что тот вполне себе охотился и на более серьезную дичь, и Волковский был склонен ему верить. Опять же, знание им повадок хищников и других животных уже говорило о многом. Просто сомнительно, что он натуралист и изучает животных строго по книжкам для общего развития. Его знания носят сугубо практический характер, и это заметно». «Есть такие охотники, но это скорее простые мясники». «Мясники?» – вздернул бровь домиком Владимир. «Сам все поймешь. А что касается заработков, считай сам. Итак, в среднем расклад по зубру таков. 40% от общей массы – это мясо, по 5 копеек. 5% – ливер, по той же цене. 10% – шкура, по 10 копеек кило. 45% – отходы, кость, требуха, которые здесь пока никак не используются. Из расчета средней массы зубра в 3,5 тонны, чтобы забить промысловый Урал, нужно 4 головы. Грязными выходит в среднем 400 рублей, минус накладные расходы, и в итоге рублей 300-330. «Накладные расходы не сильно задрал? Горючка же всего 10 копеек за литр, что бензин, что солярка. Самый раз. Причем это из расчета, что стрелок будет меткий. Один патрон калибра 14,5 мм обходится в 20 рубликов». «Сколько?» «Недешево». Какой-то странный тут перекос в ценах. Гранаты дешевле, чем эти патроны. Верно. Но ведь патрон промысловый. Никому другому, кроме охотников на зубров, он и кляду не нужен. В того же волколака таким пальни, так его насквозь прошьет. Причем еще и хороший шмат мяса со шкурой вырвет. Попадешь в лапу, оторвешь без вопросов. Ну и куда потом такое добро? А в зубре рана слепая получается, если не в упор, конечно. Ясно. Направляясь в свою комнату, произнес Волковский, но в дверях он остановился и вновь обернулся к Семёнычу. «Слушай, а сколько времени затрачивается на одну ходку?» «В среднем трое суток. Тут же не просто подстрелить зубра нужно, но еще и разделать, упаковать и погрузить в холодильник. Та еще работенка». «Значит, тогда получается, что ты за время большой охоты в лучшем случае успеваешь сделать 15 ходок. Да и то, если работать по-стахановски». «Где-то так», — согласился Семёныч. «Угу. Но даже в этом случае ты заработаешь где-то 4,5-5 тысяч. Верно я понимаю?» «Ну, верно». «Хм. Скромненько. Да еще и напарника себе взял. Я про охотников что-то не понимаю». «Это только я работаю 1,5-2 месяца, пока стадо находится на оптимальном расстоянии от Берна. Мы туда сдаем свою добычу, там консервные и кожевенные заводы. А остальные промысловики по полгода на охоте и работают строго парами. Они за сезон зарабатывают 10-12, то есть по 5-6 на человека». «Да, не жирно. Но это как сказать. Есть ведь еще вариант завалить волколака или льва. Если правильно подстрелить и снять шкуру, то они идут по 2000 рублей, а зимним мехом по 3. А есть еще и дикие собаки, от которых порой устанешь отбиваться. У них цена так себе, 100-200 рублей. Но когда эти паразиты нападают, то пока не потеряют с пяток собратьев, не отстанут. Так что за сезон в любом случае получается 1000 по 7-8, а то и больше. Конечно, нужно вычитать выплаты по займу, но все равно охотники не бедствуют». «Но и не жируют». «Это да». «Погоди. Так чего же ты такой недовольный, если у тебя одних трофеев втрое против того, что ты смог бы заработать?» Владимир с недоумением уставился на Семёныча. Впрочем, еще не закончив озвучивать вопрос, Волковский уже знал ответ. Как говорится, все на поверхности. Рогова расстраивает не то, что у него из рук уходит заработок. Деньги для него вообще не являются определяющим фактором. В конце концов, по большому счету, он и напарника взял в убыток себе. Ведь справлялся же раньше. А теперь придется все это делить на двоих. Больше охотится? Да нет. Не любит Семёныч перетруждаться. Впрочем, это только указывало на то, что расстроенный вид у Рогова не из-за упущенной выгоды, но никоим образом не раскрывало причину его меланхолии. Можно было предположить, что он обижен на Волковского из-за его поведения во время дележки трофеев, но сам же Рогов и отмел эту версию. Он сетовал именно из-за задержки в рыбачьем. Так куда же он торопился, если деньги его не так уж сильно интересуют? Из дома Владимир вышел, так и не найдя ответа на свой вопрос. Да, признаться, его не больно-то это и волновало. Главное, что в свете предстоящего совместного похода между ними не пробежала кошка, а остальное все ерунда. Владимир вовсе не собирался отказываться от большой охоты. Конечно, у него на руках оказалась довольно солидная сумма, но он все же хотел получше осмотреться в этом мире. Ему предстояло вживаться в этот мир, а потому никакой опыт не будет лишним. Как говорит одна очень точная поговорка, с дуру можно сломать орган, отродясь не имеющий костей. Волковский ни с того ни с сего остановился и вздохнул полной грудью. Господи, какой же тут воздух, просто голова кругом. Нет, это не акклиматизация, она уже давно миновала. Просто время от времени на него накатывало, когда и воздух казался еще чище и звонче. Окраски этого девственного мира начинали играть еще более яркими оттенками. Похоже, ему тут определенно нравилось, а ведь всегда считал себя городским. Лавка Пилина располагалась неподалеку. Да здесь все рядом. 10 минут неспешного прогулочного шага вполне достаточно, чтобы пройти поселок из конца в конец. Это при том, что дома здесь особо не теснились, чего очень даже можно было ожидать от поселения в достаточно враждебной среде. «Здрасте, дядь Вова!» «Здрасте!» Чуть не хором поздоровались двое мальчишек, пронесшихся ему навстречу на велосипедах. Он едва успел поприветствовать их в ответ. Мальцам недолго осталось. Уже скоро начнется учебный год, и улицы поселка лишатся некоего особенного оживления, причиной которого бывает шумная детвора. Те, что постарше, отправятся в интернаты, а тех, которые помладше, родители начнут загонять в своеобразные беседки, имеющиеся в каждом дворе или в дома. Это сейчас они на улице, потому что под присмотром более старших. Еще одна удивительная деталь. Тут все друг с другом здоровались, улыбались и живо интересовались делами. Может, это вовсе и не местная общительность, а присущая всем небольшим поселениям и подобным не удивить сельских жителей на земле, но для него это было необычно и, чего уж там, приятно ему было. Лавка, расположенная на первом этаже двухэтажного каменного дома, встретила его тренькнувшим звонком. Вот вроде ничего такого особенного, но в то же время по телу словно какая-то приятная волна прокатилась. Еще ударивший в нос запах, в котором смешалось все, от терпкого аромата чая до маслянистого, идущего от оружейной смазки. Странное дело. Но он не вызывал отторжения, хотя, казалось бы, смесь должна была получиться еще та. С продовольствием у них с Семеновичем был полный порядок. В том смысле, что они ничего из съестного не покупали. Дело не в том, что не хотелось готовить. Тут скорее причина в их чемоданном настроении. Соседка, конечно же, присматривает за домом, но к чему оставлять в холодильнике продукты, которые за месяц их отсутствия испортятся? Поэтому он сразу же повернул в сторону оружейного прилавка. Продавец Валера встретился с ним взглядом и дал понять, что, как только освободится, сразу же подойдет. Владимир только сделал успокаивающий жест, мол, все в порядке. Народу в поселке немного, поэтому и очереди в лавке случаются крайне редко, но покупатели все же есть. В этот момент у продуктового прилавка одна женщина как раз отоваривалась продуктами. Причем покупала не впрок, а так, по мере надобности. На недельку, не больше. Но, во всяком случае, ему показалось именно так. Это говорило в первую очередь о стабильности и уверенности людей в завтрашнем дне. Они здесь просто живут, а не выживают. Вот и все. «Здравствуйте, Владимир Николаевич». «Привет, Валера». «А у нас бинокли появились. Вы же спрашивали». «Серьезно?» – наигранно закатив глаза кверху и вздернув брови, протяжно поинтересовался Владимир. В бинокле у Волковского теперь нужды не было. Среди трофеев оказалось целых 3 единицы. Причем один из них вполне приличного качества и обеспечивающий хорошее приближение. А вот оставшиеся 2 были проданы Пилину. Правда, с оплатой вопрос все еще не решен, но да решится, никуда не денется. «Извините, я как-то не подумал». — смутился молодой продавец. — Да ладно тебе, Валер, — добродушно усмехнулся Владимир. — Что-то хотели купить или пришли к дяде Пете насчет трофеев? — С трофеями пока рановато. Вы, наверное, еще не успели их все разобрать. — Там сейчас дядя Петя сам возится. Мне велел до обеда отработать, чтобы народ закупился, а потом уж я к нему перетряхивать все. Вот и я о том же. — Ты вот что, выдай-ка мне 6 гранат. — 6? А немного? — Как оказалось, ночевка в походных условиях и разделка добычи тут несколько необычная, так что даже не сомневайся, давай 10. Кроме этого, дай мне 2 десятков колышков и 4 катушки со струной для растяжек. И 20 запасных колец с щекой не помешают. Последнее связано с тем, что каждый раз при установке растяжки усики чеки разгибаются, а сама чека слегка высовывается, чтобы легче потом выскочить, если кто заденет струну. А частое сгибание-разгибание металлу явно не идет на пользу. Катушки со струнами – это местное изобретение и связано как раз с особенностями ночевки и частой установкой снятием своеобразного заминированного периметра. Так что этот товар относился к расходникам и имелся в наличии в любой местной лавке. Что-то еще? Да. Дай мне 10 12 калибра с картечью. А зачем так много-то? Удивился парень, прекрасно понимая, для какого именно оружия понадобились эти патроны. «Ты удивишься, Валера, но оказывается, этот обрез порой просто незаменимая штука, которую я явно недооценивал», — пожал плечами Владимир. «Дядь Володь, расскажи, как оно там все было?» Наконец решившись и устремив на Волковского горящий взор, попросил Валер. Владимир уже хотел было удовлетворить его просьбу, но потом вдруг передумал. «Не нужно это Валерке». Он, наверное, и без того под впечатлением от рассказов охотников, и родители едва удерживают его за штаны от какого-нибудь необдуманного поступка. Парень-то уже совершеннолетний, имеет право на самостоятельное решение и предпринимательский заем. Но, как видно, Воля ему пока еще не дают, да и правильно, в общем-то, делают. Никто не застрахован от ошибок. Мало того, набивание шишек – это обязательный и даже необходимый процесс для молодежи. Те родители, которые ограждают своих чад от всех бед и напастей, по сути, оказывают им медвежью услугу. На чужих ошибках способен учиться только гений, а они среди людей явление достаточно редкое. Так что дети должны совершать свои собственные ошибки. И лучшее, что могут сделать родители, это присмотреть за ними и помочь, если ошибка будет совершена. А еще удержать от чего-то серьезного и непоправимого. «Да нечего рассказывать-то», – пожал плечами Волковский. «Ну вот и вы туда же. Дядь Петя говорит, что ничего там интересного не было. Вы говорите, что нечего рассказывать. А как нечего, если двоих бандитов положили?» «Положили. Ну и как тебе рассказывать в стиле веселого анекдота, захватывающего триллера или правду?» «Правду, конечно», – даже возмутился парень. «Ну так вот тебе правда, Валера. Я там чуть не обделался. А тот, кто тебе будет говорить, что он в подобной ситуации чувствовал себя самым крутым или был готов рвать всю эту нечисть голыми руками, и сам черт ему был не брат, попросту врет. Потому что если ты нормальный человек, то тебе обязательно должно быть страшно. Но ты же перешагнул через свой страх, дядь Володь». «Ага, перешагнул, как же. Шел и костерил себя последними словами. А все потому, что назад нельзя. Не пойдешь, так потом не то, что в этом поселке, но и в другом жизни нормально не будет. Потому что каждый мнит себя Наполеоном, видя бой со стороны. Дескать, вот если б я был на вашем месте, то всем показал бы Кузькину мать, потому как самый настоящий герой». «Ерунда все это, Валера. И запомни, герои нужны там, где нет нормального руководства. А где с руководителем порядок? Там порядок во всем, и герои совсем даже не нужны, потому что каждый делает свое дело». «Ладно, пойду я. До свидания, дядь Володя». «И тебе не хворать». Владимир подхватил пакет, куда парень упаковал его покупки, и направился на выход. Уже оказавшись на улице, он не смог сдержать улыбки. Нет, на этот раз Валерка тут был ни при чем. До него просто дошло, что он вот так просто сходил в лавку за гранатами и несет их без всякого стеснения в обычном полимерном пакете. Полный сюр, иначе не скажешь. Впрочем, размышлял он над этим недолго. Так подумал, ухмыльнулся, и тут же мысль свернула к насущному. В частности, он вдруг осознал, что время уже к обеду и что у них с Семеновичем есть нечего. На завтрак кусок масла, сыр и хлеб еще нашлись, а вот что посерьезнее... Они решили, что сегодня вполне можно перебиться в местной кафешке. Там же и заказать еду в дорогу. К вечеру же планировали добраться до Берна и уже там озаботиться сухими пайками. Да и много ли нужно охотнику, отправляющемуся в степь на промысел мяса? Соли, специи, хлеб – вот, собственно, и все. Ах да, еще не забыть бы какую зелень, потому как витамины, они всегда нужны. Но, с другой стороны, степь всегда готова предоставить тебе все необходимое. Ты только не ленись спрашивать, читать в инете и поглядывать по сторонам. А доедок на ровном месте цингу подхватить можно. Кафе располагалось едва ли не напротив магазина. Ну а что такого? Центр поселка, тут все в пределах сотни метров. Вон он клуб, вон администрация, а вот и кафешка. Небольшое, но уютное заведение, обставлено со вкусом, сразу видно, хозяин вложил в него душу. Да и нельзя тут по-другому. Народу всего раз-два и обчелся. Поди угоди им настолько, чтобы они без сожаления расставались со своими деньгами. Да еще и в обстановке, когда с употреблением спиртных напитков имеются некоторые проблемы. «Здравствуйте». Едва только он опустился на стул, как к нему тут же подошла официантка и предложила меню. Владимир невольно залюбовался девушкой. Лет 25, немного полненькая, но это ее ничуть не портит. Наоборот, так и напрашивается выражение «кровь с молоком». Темная юбка чуть выше колен, белая блузка, накрахмаленный передник, кокетливая белоснежная пилотка с голубым кантом, миловидное лицо с пышным румянцем, матрешка етить раскудрить ее в качель. «Спасибо», — смутился Владимир и тут же уставился в меню. «Вообще-то это не дело. Нужно срочно что-то менять, а то он и так глазами уже начинает девиц раздевать. А тут подобное поведение неприемлемо. Мало ли, как оно рискует обернуться. Могут и приревновать на ровном месте. А если ничего путного не придумает, так еще и не на ровном. Нет, все же глава поселка Валентин умный мужик, четко все понимает. Оттого и заказал парочку девиц легкого поведения. Вот только довести их пока некому. «Девушка, а что у вас можно заказать по-быстрому?» Не отрывая взгляда от меню, словно что-то там рассматривая, поинтересовался Владимир. «Зовите меня Ниной, так проще».